«Эй!» — я прильнула к каменной груди. «Можно открыть?» «Откуда такой энтузиазм?» «Сам заинтриговал». Первым выбрала плоский длинный сверток, по всей вероятности, от Карлайла Сесми. «Лучше дай мне», — со вздохом предложил Каллен. Стремительным движением сорвал серебристую обертку и протянул белую прямоугольную коробочку. «Доверишь поднять крышку?» — съязвила я. Внутри был длинный картонный формуляр с огромным количеством мелко набранного текста. Пока сообразила, что к чему, прошло не менее минуты. «Мы летим в Джексонвилл?» Плохого настроения как не бывало. «Туристический ваучер на 2 авиабилета для нас с Эдвардом». Так и было задумано. «Поверить не могу. Рене с ума сойдет. Слушай, а ты-то согласен? Там ведь солнечно, придется весь день сидеть взаперти». «Постараюсь справиться», — нахмурился Эдвард. «Знал бы, какая будет реакция, заставил бы открыть подарок перед Карлайлом и Эсми. Мне почему-то казалось, что ты рассердишься». «Ну, конечно, все это слишком, зато полетим вместе». «Теперь жалею, что сам не купил подарок. Оказывается, здравый смысл у тебя все-таки присутствует». Я отложила ваучер и, сгорая от любопытства, потянулась за его подарком. Однако распаковать мне его так и не позволили. Доля секунды, и Каллен протянул подарочный футляр с серебристым диском внутри. «Что это?» — растерянно спросила я. Эдвард молча забрал диск, вставил в плеер, пылившийся на прикроватной тумбочке, и нажал на воспроизведение. Полилась музыка. Я слушала широко раскрытыми от изумления глазами. Эдвард явно ждал какой-то реакции, но язык не повиновался. Откуда ни возьмись, появились непрошенные слезы. Их пришлось вытереть, пока не покатились по щекам. «Рука болит?» — с тревогой спросил Каллен. «Нет, дело не в этом». «Милый, музыка просто чудо. О лучшем подарке мечтать нельзя. Даже не верится...» Я осеклась, вся обратившись вслух. «Это музыка Эдварда, композиция его собственного сочинения, а первой шла моя колыбельная. Ты ведь не позволила бы купить рояль, чтобы я мог играть прямо здесь?» «Конечно, нет». «Как рука?» «В полном порядке». На самом деле под повязкой будто пожар полыхал. «Лед! Мне срочно нужен лед!» «Ладонь Эдварда тоже подойдет, однако просить нельзя. Сразу обо всем догадается». «Сейчас принесу Тайленол». «Ничего не нужно», — возразила я. Но Каллен пересадил меня на кровать и направился к двери. «Чарли!» — прошипела я. «Папа не подозревал, что мой бойфренд частенько остается ночевать. Узнаю он об этом, у него инфаркт случится. Однако виновата я себя не чувствовала. Ничем предосудительным мы не занимались». «Он меня не поймает», — пообещал Эдвард, беззвучно исчез за дверью и вернулся еще раньше, чем она коснулась рамы, держа чистый стакан и упаковку Тайленола. Таблетки я выпила, не сказав ни слова. Что толку спорить, если наверняка проиграю? Тем более рука с каждой секундой беспокоила все сильнее. В комнате до сих пор звучала колыбельная. Звуки мягкие, спокойные, умиротворяющие. «Уже поздно», — заявил Эдвард. «Раз» — он сгреб меня в охапку, «два» — приподнял одеяло, «три» — уложил на кровать и заботливо укрыл. Сам лег рядом, но поверх одеяла, чтобы я не замерзла, и обнял. Положив голову на его плечо, я счастливо улыбнулась. «Спасибо. Не за что». Мы долго молчали, а колыбельная тем временем кончилась, и зазвучала любимая песня Эсми. «О чем думаешь?» — шепотом спросила я. «Ну, взвешиваю все за и против», — после секундного колебания ответил он. По спине побежали мурашки. «Помнишь, я попросила не игнорировать мой день рождения? Надеюсь, отвлекающий маневр был не слишком явным.